Давай с тобой, ма, угодим туда, где спокойно. Я поджигаю сплив, затянись на. Я поджигаю сплив, затянись на. И я не стану говорить про космос, и так понятно, что сегодня ночью мы с тобой у звезды. Моя солнечная система, я хочу тебя внутривенно, как выброс эндорфина на эту планету. И пусть копы подслушают, как мы делаем это. Не выключай телефон, но все равно его не услышат. Рога маффинфона лупит дождем по нашим поехавшим крышам. Время так быстро летит, но в никуда, как выткнутые из сети провода. Вот бы так было всегда. Рагамаффин фона, я обожаю эти дома. Рагамаффин фона, и детка погнали со мной до утра. Рагамаффин фона, я обожаю эти дома. Рагамаффин фона, и детка погнали со мной до утра. Межгалактический солджа в 3D-очках. Девочка ганджа, мне нравится с тобой торчать. Я прилетел на планету Земля, мне сказали здесь веселяться. Только грустные все, кроме тебя. Научи улыбаться. Твое тело пластилин, что хочу, то и буду из нас мастерить. Твои волосы пахнут травкой, я играю с тобой, как в приставку. Становится жарко, руки хватают жадно. Перегорим в пожаре, после себя ничего никого не оставим. Давай с тобой, ма, угодим туда, где спокойно. Я поджигаю сплив, затянись на. Я поджигаю сплив, затянись на. Рагамаффин фона, я обожаю эти дома. Рагамаффин фона, и детка погнали со мной до утра. Рагамаффин фона, я обожаю эти дома. Рагамаффин фона, и детка погнали со мной до утра.